«Нет», — девочка задумалась. «Когда он спал, я хотела подергать его за бороду». «Понятно», — пробормотал Гис, посмотрев на бесчувственного Эрла. «Обычный бродяга, у которого нет денег, чтобы заплатить за ночлег». «Вот что, ребята», — повернулся он к детям, — «нечего вам здесь делать. Бегите-ка домой. Маме вашей я ничего не скажу. А вы пообещайте мне, что больше сюда не придете». «Обещаем», — неуверенно сказала девочка. «Обещаем», — бойко ответил ее старший брат. А младший, размазав слезы по щекам, молча кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Гиз, не сомневаясь в том, что подобные обещания дети давали уже не раз. «Не то чтобы я вам не верю, но все же давайте-ка я вас провожу, на всякий случай». Он подошел к Эрлу, потряс его за плечо. «Эй, друг, вставай, слышишь меня? Все уже кончилось, мы, как всегда, победили. Теперь пора уходить». Эрл тихо застонал и открыл глаза. 13. Они впятером покинули заброшенный дом. Продравшись через крапиву и малинник, перебравшись через жерди старой изгороди, вышли на дорогу. «Ну, до свидания», — сказал Гиз детям. «Сегодня вечером я к вам загляну. Ждите». «Вы не скажете маме, что мы играли в доме?» — в который уже раз спросил курносый паренек. «Не скажу, даю слово». «А еще мама не велела с вами разговаривать», — поделилась девочка. «Это еще почему?» — спросил Гиз. «Она сказала, что вы почти как мертвяк». Гиз хмыкнул, усмехнулся криво, почесал затылки, пробормотал. «А умная у вас мама. Все верно сказала». 14. Селяне были здорово напуганы. Обычный путник, проходя через деревню, наверное, ничего особенного бы не заметил. Крестьяне, как всегда, занимались своими делами, а дела не хватало. Середина лета, пора сенокоса. С самого раннего утра, пока солнце еще не поднялось высоко, не высушило росу, пока не очнулись мухи и оводы, пока воздух свеж, они с косами на плечах, с рогатинами и граблями шли на луга, словно бойцы, собирающиеся на бой. Косьбу заканчивали к полудню, возвращались домой, обедали. Потом снова уходили работать, надо было шевелить подсыхающую траву. Уже готовое сено сгребать в копны, везти на сеновал. То, что не поместится под кровлей, валить скирды. Крестьяне торопились, их подгонял страх. Гиз чувствовал это. К вечеру деревня словно вымирала. Плотно затворялись ставни, с недавнего времени обитые жестью. Закрывались массивные ворота дворов, подпирались тяжелыми бревнами. Гремели засовы, лязгали цепи, стучали накидные крючки и щеколды. К окнам, к дверям пододвигалась мебель. Даже печные трубы перекрывались чугунными заслонками. Селяне словно готовились к осаде. Мало кто отваживался выйти на улицу в сумерки, и никто носа не выказывал из дома ночью. В ночной тьме по затишьей деревне бродил мертвяк. 15. Перекусив в заведении Эрла, оставив хозяина отдыхать после перенесенного потрясения, Гиз отправился к деревенскому кузнецу. Тот жил рядом с постоялым двором, и соседству это было удобно, как ему самому, так и постояльцам Эрла. Лишь сами селяне не слишком были рады тому, что шумная и дымная кузница располагается почти в самом центре деревни. Кузнец был дома. Увидев гостя в окно, он вышел на крыльцо своей небольшой избёнки, уважительно поздоровался, пригласил внутрь, усадил за стол, велел жене принести самогонки и чего-нибудь съестного. Поинтересовался. «По делу или так?» «По делу», — ответил Гиз. «Время подходит». «Это хорошо». Молчаливая, неулыбчивая хозяйка принесла узкогорлый кувшин с вонючим самогоном, плоскую тарелку с лепешками и тонкими кусочками кровяной колбасы поставила перед гостем. «Все сделал, что я просил». Гиз разломил лепешку. Есть он не хотел, но обижать хозяев было нельзя. Кузнец кивнул. «Исполнил лучшим образом». «Проволока надежная?» «Я из такой кольчужные кольца делаю». «Крюча зазубренными?» Я точен и так, что сами цепляются. Бубенцы. Подобрал самые звонкие. Что ж, спасибо за работу. Может, еще что потребуется? Кузнец разлил самогон по жестяным кружкам. Ту, что была поновее и почище, подвинул гостю. «Потребуется», — сказал Гис. «Говори, что надо». «Люди будут нужны. Завтра утром на рассвете приходи к дому Дилы». Кузнец ответил не сразу. Сперва заглянул в свою кружку, призадумался. «Ну так что, придешь?» — спросил Гис. «А кто еще будет?» «Я буду. Эрл будет. Все будут, кого собрать сумеете». Кузнец покачал головой. «Сомневаюсь я, что пойдут люди. Страшно это дело, на мертвяка охотятся. Не крестьянское». «Ну, думай», — сказал Гис, отодвинув кружку самогоном. «Время пока есть. День сегодняшний, вечер и ночь».